Роман Гари, настоящее имя Роман Катцев, 1914-1980 годы жизни. Человек, жизнь которого похожа на головокружительный авантюрный роман. Мальчик из еврейской семьи, родившийся в Вильно, Российской империи, стал выдающимся французским писателем, кинорежиссером, военным дипломатом. «Грустные клоуны», так называется одна из книг Гари. Должно быть, таким же был он сам. Это и про него знаменитый эпиграф Гессе к игре в бисер. Это благодаря Гари некоторые столь необходимые нам всем вещи чуть-чуть приближаются к возможности существовать и рождаться. Он был удивительно талантлив, его родным языком был русский. Затем он перешел на польский, большинство книг написал на французском, 6 романов на английском, тем самым же перевел их на французский. Снимал фильмы по собственным книгам, которые потом запрещались во Франции. Служил во французском Министерстве иностранных дел, посольствах в Софии, Берне, Лондоне, генеральным консулом Франции в Лос-Анджелесе. Он был героем сопротивления и другом де Голля. И он стал автором одной из самых грандиозных мистификаций XX века. И он сам стал мифом. В 1917 году роман с матерью, провинциальной актрисой Миной Овчинской, переехали в Варшаву. В 1928 году перебрались во Францию и в Ниццу. Роман изучал право в Экс-ан-Провансе и в Париже. Совершенно неожиданно для всех решил стать военным летчиком. Во время Второй мировой войны Роман эмигрировал в Англию. И там вступил в армию генерала де Голля. Воевал в Европе и в Африке. После войны вернулся во Францию и поступил на дипломатическую службу. В 1945 году была опубликована первая новелла Романа Гари. Вскоре он стал одним из самых популярных, плодовитых писателей Франции. И в 1956 году за роман «Корни неба» получил Гонкуровскую премию. Дух авантюризма и желание что-то доказать и себе, и окружающему миру толкали его на то, чтобы печататься под псевдонимами. Фоску Синди Бальди, Люсьен Брюляр, Эмиль Ажар и даже Шатан Богат, Сатана Бога. Эмиль Ажар стал не просто псевдонимом, а главной литературной мистификацией XX века, самым большим литературным скандалом во Франции, возможно, причиной гибели самого Гари. По правилам, главную литературную награду Франции, Гонкуровскую премию, писатель может получить всего один раз в жизни. Это пояснение к тому, что второй роман Эмиля Ажара «Вся жизнь впереди», первый роман этого автора «Голубчик», в 1974 году стал большим литературным успехом. В 1975 году стал сенсацией, получившей Гонкуровскую премию. И что теперь с этим было делать? Писатель был за Эмиля Ажара своего племянника Илью Овчинского. Ажар от русского жар, как гори от русского гори в повелительном наклонении. Это приказ, которому я всегда подчинялся и в литературе, и в жизни. К чему была эта мистификация? Несмотря на былой успех, в 70-х годах Гари оказался одиноким, вышедшим из моды писателем. Это был его способ поквитаться с изменчивой, капризной публикой, которая то возносила его на гребень успеха, то полностью теряла к нему интерес, хотя как писатель за это время Гари не растерял ни грамма таланта, что сумел скандально доказать свои мистификации. Но 2 декабря 1980 года роман Гари покончил с собой, выстрелив себе в рот. В предсмертной записке он написал: «Можно объяснить все нервной депрессией, но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом». Известно, что писатель отчаянно боялся старости. «Со мной этого не случится. Никогда. Я представляю себе старость как нечто ужасное, но поскольку я сам не способен стареть, то заключил пакт с этим господином наверху, знаете? Я заключил с ним пакт, согласно которому я никогда не стану старым». Истинный ответ он унес с собой в могилу. А мы же постараемся думать о нем, прежде всего, как о человеке, прожившем яркую, полную драматических событий жизнь. Нельзя спрашивать о смысле жизни. Этот смысл нужно вложить в нее. Английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, 1983 год, автор романа «Повелитель мух», сделавшего Уильяма Голдинга 1911-1993 годы жизни всемирно известным. Почти всю войну отслужил в британском флоте, участвовал в битве за Атлантику, также в операции «Д-Дэй» высадки союзных войск 6 июня 1944 года в Нормандии. К началу войны он был бакалавром искусств и университетским преподавателем. Мог бы и не воевать, но записался добровольцем. За несколько лет Голдинг дослужился до командира десантного ракетоносца, едва не погиб, когда его судно было торпедировано немецкой субмариной. Выносил из боя раненых матросов, сам был ранен. Хотя воевал достойно, никогда не любил вспоминать войну и даже отказался от нескольких боевых наград. Опыт военных лет, как сам писатель признавался впоследствии, лишил его каких бы то ни было иллюзий относительно свойств человеческой природы. Я начал понимать, на что способны люди. Всякий, прошедший войну и не понявший, что люди творят зло, подобно тому, как пчела производит мед, или слеп, или не в своем уме. После демобилизации в сентябре 1945 года Уильям Голдинг вернулся к преподаванию в школе Уордсворса в Солсбери. В 1952-м написал роман, который назвал несколько необычно. «Незнакомцы, явившиеся изнутри». Его вернуло 21 издательство, пока редактор издательства «Фабер энд Фабер» Чарльз Монтейт не уговорил шефов купить произведение за смехотворную сумму в 60 фунтов стерлингов. Он жестко отредактировал роман и дал ему название «Повелитель мух». В сентябре 1954 года роман увидел свет и сделал автора всемирно знаменитым. Потом последовали романы «Наследники», «Воришка Мартин», «Свободное падение», «Шпиль», «Пирамида», «Зримая тьма», «Цикл на край света», «Морская трилогия», куда вошли романы «Ритуалы плавания», «Тесное соседство» и «Пожар внизу». В 1983 году Уильям Голдинг был удостоен Нобелевской премии по литературе за романы, которые с ясностью реалистического повествовательного искусства в сочетании с многообразием и универсальностью мифа помогают постигнуть условия существования человека в современном мире. А в 1988 году он получил от королевы Елизаветы II второй рыцарский титул. Так что он дважды рыцарь или рыцарь в квадрате. Алистер Маклин, 1922-1987 годы жизни, британский писатель, автор остросюжетных романов, входит в десятку самых продаваемых авторов планеты. Его книги разошлись тиражом более 20 миллионов экземпляров. Выходец из семьи шотландского священника, Алистер Маклин родился и вырос в Глазго, где веками были сильны антагонистические отношения в Англии. Но в 1941 году он, как и многие шотландцы, забыв на время о противоречиях, добровольцем пошел в Королевский флот. Алистер Маклин был сначала младшим матросом, потом старшим торпедистом. Начинал службу на стареньком колесном пароходе королева Борнмута, оснащенном зенитными орудиями для защиты судов прибрежного плавания у берегов Великобритании и Шотландии. В 1943 году был переведен на крейсер «Роялист». На этом корабле Алистер Маклин участвовал в двух полярных конвоях в Архангельск, в операциях против немецкого линкора «Тирпиц». 15 августа 1944 года он участвовал в операции «Драгун», высадке десанта союзников под шквальным огнем прибрежных немецких батарей в Южной Франции между Тулоном и Каннами. Также в операции «Манна», освобождение от немцев в Греции, в частности острова Крит, в боях в Эгейском море. В 1945 году он оказался в составе союзных войск, сражающихся против Японии. В одном из сражений он попал в японский плен, перенес жестокие пытки, после чего сохранил ненависть к японцам на всю жизнь. После капитуляции Японии в числе сотен военнопленных был вывезен из сингапурской тюрьмы в Великобританию, а в 1946 году вернулся в Глазго. Маклин окончил университет в Глазго, потом работал преподавателем английского и истории. Надо сказать, что школа не была пределом мечтаний, и в каждую свободную минуту он писал рассказы. В 1954 году его рассказ «Верный» выиграл конкурс, организованный газетой «Глазго Херальд». Издательство «Коллинз» предложило Маклину написать роман морской тематики. И в 1955 году вышел корабль Его Величества «Улисс», больше известный под названием «Полярный конвой», основанный на личном опыте автора, и заставил всех обратить внимание на начинающего автора. После выхода второго романа «Пушки острова Наварон» 1957 год, его шумного успеха, Маклин решает полностью посвятить себя литературному труду. Многие шотландцы, которых англичане упрекают в ужасной скупости, недовольны высокими английскими налогами. И Маклин, как, к примеру, его великий соотечественник Шон Коннери, решает переехать за границу и в 1958 году перебирается в Швейцарию. Его произведения, написанные в динамичном жанре военно-шпионского детектива и остросюжетного романа, стали выходить по всему миру огромными тиражами. Есть такое выражение «гордый, как шотландец». Когда в издательстве «Коллинз» как-то неосмотрительно намекнули, что последующие книги писателя продаются как бы на гребне успеха первых двух романов, исключительно благодаря имени, Маклин издал следующих два романа «Черный крестоносец» и «Дьявольский микроб» под псевдонимом Йен Стюарт. Это доказало, что стойкий интерес читателей к его книгам существует не за счет его раскрученного имени, а из-за интересного содержания. За свою жизнь Алистер Маклин написал 28 романов, а в одном из своих интервью заявил: «Я не прирожденный писатель, мне не нравится писать, поэтому каждая книга занимает у меня только 35 дней чистого времени». Также утверждал, что никогда не редактировал свои рукописи. Самый первый черновик книги являлся ее окончательным вариантом. Своих книг он дома не держал, предпочитая все экземпляры, полученные от издательства, раздавать знакомым. Свой последний роман «Санторин» Маклин написал в 1986 году. Последние годы жизни писатель страдал алкоголизмом. И 2 февраля 1987 года, после нескольких сердечных приступов, скончался в Мюнхене. По завещанию похоронен в швейцарском городе Селинги. После его смерти осталось немало черновиков, сценариев и наработок будущим книгам. И некоторые из них уже воплощены в жизнь другими писателями. Интересно, это плагиат чистейшей воды или соавторство с покойником? Жизненный путь крупнейшего английского писателя XX века Ивлина Во, Артур Ивлин Сент-Джон Во, 1903-1966 годы жизни, извилист и полон противоречий. Он долго искал себя. Женился, разводился, менял профессии, преподаватель в школе, краснодеревщик, журналист, литературный критик, пока не стал писать романы. Первый же сатирический роман «Упадок и крах» 1928 год обратил внимание критики и читателей на начинающего автора. Второй «Мерзкая плоть» 1930 год сделал его знаменитым, а затем каждые два года новый роман, который ждали, ругали, хвалили, но встречались с неизменным интересом. Когда началась Вторая мировая, известный писатель и не думал отсидеться за письменным столом. Он показал себя человеком храбрым и решительным, порой даже слишком. Он пошел на фронт добровольцем и все время рвался в передовые отряды. Одно время писатель служил в роте «Командос», предназначенных для вылазок на оккупированную немцами территорию Франции. А в 1941 году участвовал в эвакуации с острова Крит английских войск. Тяжелый характер Во, который хорошо виден в его дневниках и в первых страницах романа «Возвращение Брайдсхед», где он описывает порядки британской армии почти с холодной ненавистью, приводил к тому, что командиры отсылали в отдаленные части, тем самым невольно удерживая его вдалеке от линии фронта, что выводило его из себя. В 1944 году он стал офицером связи при отрядах югославских партизан Тито, где служил вместе с сыном Уинстона Черчилля. Во время войны его, взявший полугодовой отпуск, написал свой самый личный, самый знаменитый роман «Возвращение в Брайтсхед». Он часто, то ли из-за своего неуживчивого характера, но, скорее всего, от того, что всегда стремился на самые опасные участки фронта, менял места службы и рода войск, служил в морской пехоте, участвовал в десантной операции в Ливии, эвакуации разгромленных немцами английских войск с острова Крит, получил звание капитана, потом были десантно-дивизионные части. Помимо романов и рассказов, он написал много путевых очерков, билетризированных в биографии. Но если читатели и критики восхищались его произведениями, то родные Ивленову нередко отзывались о нем скептически, осуждая его консервативность, тягу к алкоголю, тяжелый характер и опасный острый язык. Его последними произведениями стала трилогия «Меч почета» об армии Великобритании во время Второй мировой войны, «Люди при оружии» 52-й год, «Офицеры и джентльмены» 55-й год, «Безоговорочная капитуляция» 61-й год и роман «Испытание Гилберта Пинфолда» 67-й год. Ивлин Во в последние годы жил в состоянии усиливающейся депрессии. «Моя жизнь прикатилась вместе с войной», — сказал он в интервью в 54-м году. Он убедил себя, что вскоре после 60 лет умрет, и активно приближал это роковое событие большими дозами алкоголя и сильнодействующими лекарствами от целого букета заболеваний. Ивлин Во умер 10 апреля 66-го года в своем доме в Тонтоне в графстве Сомерсетшир. В некрологии американский литературный критик Эдмунд Вилсон объявил его единственным первоклассным комическим гением, который появился в английской литературе, начиная с Бернарда Шоу. Во оказался неправ, считая, что его произведения не переживут создателя. Интерес к ним во всем мире до сих пор велик. Периодически появляются экранизации, кстати, последние по времени «Возвращение Брайдсхед» Великобритания вышло в 2008 году.